И восклицает апостол Павел: «Разве разделился Христос?» И призывает, и умоляет именем Господа Иисуса Христа быть Коринфской Церкви единой. Завершая в этот воскресный день и в день памяти святаго пророка Божия Илии богослужение здесь, в древнем Херсонесе, у места крещения святаго благоверного князя Владимира, мы, конечно же, вспоминаем и это событие. Великий князь здесь, на этой земле, на том месте, где мы стоим, войдя в купель и выйдя из нее, отряс слепоту душевную и вкупе же с ней и телесную. Он стал новым человеком. Он воспринял истину Христову и жизнь свою посвятил тому же, чему посвятил жизнь пророк Божий Илия в борьбе с язычеством. Казалось бы, что борьба с язычеством перестала быть актуальной. 2000 лет существует Церковь Христова. 2000 лет она призывает людей к высшему, божественному идеалу жизни, который был предначертан самим Христом. Но что казалось бы проще? Следовать этому идеалу, воплощать его в жизнь и получать от Бога то, что Он обещал каждому, кто любит Его и кто слышит Его Слово. Какие могут быть иные ложные боги? Какие могут быть идолы? Какая сила может заслонить эту перспективу вечной жизни? Но мы знаем, что живы идолы и заслоняют такую перспективу. Еще и совсем недавно этим идолом была человеческая идея, которая была соединена с политической практикой. Когда идея соединяется с политической практикой, мы это называем идеологией. Та идеология сформировала свои ценности, создала своих идолов. Ведь идол – это рукотворный бог, который делается либо человеческими руками физически, и тогда на свет появляются истуканы, которым поклоняются несчастные, ослепленные люди. Но идол может быть и результатом иной человеческой деятельности, результатом мыслительной деятельности. И тогда на свет появляются ложные ценности и ложные идеологии, которые заслоняют путь человека к Богу. Может показаться, что все это в прошлом, и нет никакой опасности идолопоклонства. Это глубочайшее заблуждение. Потому что и сегодня люди лепят своими руками идолов, рукотворных богов, больших и маленьких. Это новая психология бытия и философия жизни, которая связана с непременным богатством, успехом, с властью, с деньгами. Это есть новая философия бытия, которая обращается не к разуму, а к желудку и кошельку человека, которые именно с этими человеческими страстями, с их раскрепощением и удовлетворением связывает такое понятие, как полнота жизни. В сознании современного человека жизнь с избытком – это когда ем по горло и то, чего хочу, когда удовлетворяю все свои инстинктивные потребности без всякого ограничения, когда приобретаю все то, что желаю приобрести, когда беру власти столько, сколько могу взять. И для поклонения этим идолам мобилизуются человеческие силы не только личности, но обществ и государств. А что происходит для человеческого общежития, когда люди поклоняются не Богу, а идолам? Идолы раскрепощают инстинкт. Идолы раскрепощают страсти. А люди, живущие по закону страсти, не могут жить вместе. Они могут эксплуатировать друг друга. Материально, духовно, физически эксплуатировать. Они могут даже свои инстинкты эксплуатировать и выжимать из этого деньги или власть. А вот объединить людей идолопоклонство не способно. Потому что в основе объединения всегда лежит стремление людей быть друг с другом. А это можно сделать тогда, когда людей объединяет идеал, общие ценности. Церковь Христова и провозглашает эти общие для всех ценности и общие идеалы. Мы молимся с вами рядом с храмом, который был построен 900 лет спустя после крещения Владимира, и который недавно был отреставрирован благолепно. Это наша общенациональная святыня, святыня всего нашего народа. Церковь, провозглашая высочайшие идеалы, одновременно призывает людей сохранять святость в жизни, а также символы, связанные с проявлением этой святости. Вокруг этого должен объединяться народ. А если он, живя по закону страсти, если, поклоняясь ложным богам, пытается объединиться, то тогда в основу объединения полагаются опасные идеи, которые не столько объединяют, а сколько разделяют народ. Мы все хорошо знаем из своего опыта жизни, из нашего быта, как иногда, собираясь дома с друзьями, мы начинаем промывать кости, то, что называется другим нашим знакомым, и чувствуем некую солидарность, если нам поддакивают. Если кто-то говорит, вот этот плохой, а ты ему поддакнул, ты уже вроде становишься его близким. Есть даже такое понятие «дружить против другого». Вот очень часто так пытаются объединить людей. Объединить, противопоставив какому-то врагу, назвав врагом того, кто врагом не является. Всякое объединение людей против кого-то – это дьявольское объединение. Оно не выдерживает времени. Оно разрушает здоровую ткань общественных отношений. Как раковая опухоль прорастает народную жизнь, а потом взрывается кровяным протуберанцем. Это страшное объединение. И достаточно взглянуть в историю, чтобы увидеть цену всем этим объединениям, построенным на лжи и на ненависти, на поиске врагов и на воспитании людей в сознании того, что есть общий враг, а мы должны объединиться. Это все идолопоклонство. И здесь, у святых стен храма, что стоит на месте крещения Владимира, невольно вспоминаешь его пример жизни. Выйдя из купели крещения, он ни огнем, ни мечом, но словом истины, любовью стал объединять народ и создал великое Отечество от моря и до моря, которому уже тогда не было равных в Европе. Он, впитав в себя корни византийской культуры и христианскую веру, сумел приложить всю эту драгоценность к жизни своего народа, заложив основу великой христианской восточной цивилизации, которой мы все имеем счастье принадлежать, и единство и целостность которой особенно чувствуешь здесь, на земле древнего Херсонеса. умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа. Какие потрясающие слова апостола! Умоляю быть едиными, единомысленными, не впадать в идолопоклонство, не строить свою жизнь на основе ложных и опасных идей, приводящих к столкновению, к разделению, к страданиям, а нередко и крови. Верим, что не случайно в день святаго пророка Божия Илии, в этот воскресный день, что вспоминает пламенные слова апостола Павла, мы встретились с вами и объединились в молитве на месте крещения святаго равноапостольного князя Владимира. Будем молиться о том, чтобы Господь дал силы нашему народу преодолевать искушение идолопоклонства, сохранять духовное единство, которое заповедал нам апостол Павел, хранить веру православную, которую посеял святой равноапостольный князь Владимир, хранить те духовные сокровища и ценности, что он утверждал на великой земле нашей. И верим, что Господь преклонит к нам милость. Верим, что в ответ на веру, на желание жить по Его закону, Он укрепит всех нас. Он поможет преодолеть конфликты и разделения, что порождены были человеческим грехом и историческими обстоятельствами. Он поможет нам сохранить великое духовное единство, опираясь на которое мы только и можем быть успешными в следовании по тому пути, которое сам Бог открыл перед нами, которое сам Господь, указав святому равноапостольному князю Владимиру, дал возможность всем нам следовать навстречу Его божественного и немеркнущего царства. Аминь.